Почти тотчас зазвонил телефон, резко, настойчиво. И Брюханов недовольно вскинулся, взглянул на часы. Шел третий час ночи. Телефон звонил, и Брюханов медля взял трубку. «Да, слушаю», — сказал он намеренно тихо и спокойно. И, узнав голос Николая, недовольно поинтересовался. «Прости, пожалуйста, ты не знаешь, сколько сейчас времени?» «Ага, так, да, прекрасно». «Да, слушаю, говори». «Простите, Тихон Иванович, понимаете?» «Понимаю, понимаю. Давай о деле». «Оказывается, вы тоже не спите?» Николай рассмеялся, и Брюханов недовольно оборвал его. «Все-таки, Коля, мне не 20». «Тихон Иванович, вот какая ко мне любопытная мысль пришла. Науку вперед не очень-то шибко продвинешь без самой обыкновенной примитивной власти», — сказал Николай, и Брюханов слышал, как он шумно дышит в трубку. «Поэтому, если мне дадут институт, я согласен взять». «Вот как?» В голосе Брюханова зазвучала ирония. «А если не дадут, позволь тебя спросить?» «На нет и суда нет», — не задумываясь, весело отозвался Николай. «Тогда придется отыскивать иные пути». «Что с вами, Тихон Иванович?» «Со мной ничего. А вот что с тобой?» — спросил Брюханов. «В твоем возрасте...» В это время ночи нужно крепко, беспробудно спать. А ты черт знает, какими прожектами занят. Ну, Тихон Иванович, не сердитесь. Что вы, забыли обо мне? Времени ведь совсем нет. Нет, не забыл. Поэтому и бронюсь. Все бегут, бегут. А ведь иногда надо и приостанавливаться, повысил голос Брюханов. И тотчас почувствовал у себя за спиной присутствие совершенно старенькой уже Тимофеевны. Оглянувшись, он в самом деле увидел ее в длинной до пят ночной рубашке с накинутой на плечи неизменной теплой шалью. «Так вот, немедленно ложись спать», — сказал Брюханов. «Поцелуй Таню и ложись. А вопрос с институтом решится и без тебя. Спокойной ночи, Тихон Иванович». «Скорее спокойного утра», — проворчал Брюханов, положил трубку и повернулся к Тимофеевне. «А ты чего, старая, бродишь?» — спросил он. И Тимофеевна, крепче стянув концы, шали недовольно вздохнула. «Не знаю, Тихон». Тимофеевна тяжело, переваливаясь на нездоровых ногах, прошла от двери к столу, опустилась в кресло. «Нехорошо ты делаешь. Сегодня тебя все ждали, ждали. Ксения своего жениха приводила. Ладный такой, ласковый, глаз острый. Вот только волосы-то бабьи отпустил. А тебя все нет и нет. Хозяйский-то мужской глаз никогда не помешает. Нехорошо как-то. Детей совсем не видишь». Слушая тихую старушечью воркотню, Брюханов согласно кивал. Он знал, что Тимофеевну, пока она не выговорится, остановить невозможно, и поэтому терпеливо ждал и думал, что у Тимофеевны в последнее время появилась неприятная привычка появляться без всякого предупреждения. Недовольная его сосредоточенным, бесстрастным видом, Тимофеевна остановилась, поглядела на него, словно прицеливаясь, вздохнула. «Ох, Господи святый, люди нынче! Детей завели, а толку им дать некому. Сам на работу, сама на дежурство. А кабы сам-то по-настоящему саданул кулаком по столу, брызги бы полетели. Сиди, мол, дома, баба, детей вон до дела доводить надо. Эх, горе-то мое несообразное, молчи уж, молчи». Повысила она на него голос, когда он хотел возразить. «Молчу, Тимофеевна, молчу», — покорно кивнул Брюханов, невольно улыбаясь, чтобы как-либо успокоить ее и отослать спать потому что на завтра от бессонницы старуха непременно сделается больной и будет приставать к нему еще больше. И Тимофеевна, безошибочно определив именно по этому его тихому согласию, что ему много хуже, чем ей самой, и что нужно пожалеть и себя, и его, —